чего-то общего с нашим его определением. У нас нет достаточных данных о том, что суждение Толстого о человеке восходит к Паскалю, но нет и сомнений, что оно перекликается с паскалевским. Формула Паскаля о человеке, как мыслящем тростнике, была широко подхвачена всемирной поэзией и нашла своего лучшего интерпретатора в Тютчеве. «Певучесть есть в морских волнах, гармония в стихийных спорах, и стройный мусикийский шорох струится в зыбких камышах. Невозмутимый строй во всем, созвучье полное в природе, лишь в нашей призрачной свободе разлад мы с нею сознаем. Откуда, как разлад возник, и отчего же в общем хоре душа поет не то, что море, и ропщет мыслящий тростник. Певучесть есть в морских волнах. 1865. Для Тютчева являются одинаково важными как разлад человека с природой, так и согласие между ними. И хотя в своем стихотворении «Колумб» он отталкивается от одноименного стихотворения Шиллера, тем не менее проводит в нем вполне оригинальную идею. Тогда как великий немецкий поэт настаивает на необязательности для гения законов природы, великому русскому поэту особенно дорога мысль о том, что в художественном гении заключена тайна проникновения в тайны природы. Тайна воздействия искусства на человека в разгадывании тайны бытия нашего. Казалось бы, здесь прежде всего надо речь вести о Достоевском, но не умаляя нисколько значения Достоевского, сразу скажем, что и в этом отношении главенство принадлежит Пушкину, девизом творчества которого было раскрытие в человеке тайны его самосознания. Согласно Пушкину, человек прекрасен именно как осуществляющий свое предназначение, а для этого ему необходимо всегда рисковать самим собой. В понимании человека Пушкин опирается на все искания человеческой мысли, начиная с древнейших легенд и сказаний, где человек представлен равно со стороны бунтарства и смирения, одно ведь неотделимо от другого. Смирение в пушкинском понимании не какое-нибудь там жалкое прозябание, а, напротив, оборотная сторона бунтарства. Вся человеческая культура с изначальных времен дает нам яркие свидетельства того, что неотъемлемым свойством человека являются неустанные порывы возвыситься над собою, превзойти себя. Но ведь это и есть доказательство того, что человек нуждается в чуде, постоянно ожидает чуда, значит и способен творить чудо. Результаты творческого труда неизбежно не совпадают с его предпосылками, иначе он был бы только прибавкой к ним, а не превосходством над ними. В случае творческого успеха, в особенности великого, образуются новые качества, не вытекающие непосредственно из предпосылок. Оно бывает даже неожиданно для самого художника. Недаром Пушкин, прочтя законченную рукопись Бориса Годунова, восторженно воскликнул: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» Увлеченный творческим вдохновением, он, пока писал трагедию, сам не в состоянии был охватить единым взглядом ее как целое, потому что целое еще только возникало, складываясь из отдельных открытий. В каком-то смысле это бывает со всяким истинным художником. Бывало и с Тургеневым, и с Достоевским, и с Толстым. Но Пушкин и тут особое дело. Каждый роман Тургенева, Толстого или Достоевского непременно является в определенном смысле следствием всего, что было написано ими до этого романа. Каждый их новый творческий шаг, можно сказать, детерминирован всем предшествующим путем, как и детерминирует собою последующие творческие усилия. Пушкин же одновременно мог писать произведения, в каком-то отношении даже противостоящие одно другому. Он мог возвращаться к образам, как бы уже отмененным предшествующими его образами, с тем, чтобы снова поставить на место новых им предшествующих.